«Поздравляем!» – вдруг заговорила девушка-староста. «Я староста, и я рада приветствовать вас на факультете Хаффлпафф. Наш герб – барсук, животное, которое часто недооценивают, так как он живет спокойно до тех пор, пока его не трогают. Однако барсук даст отпор животным намного крупнее самого себя». Девушка говорила четко и понятно. С первочков слетела сонливость, ее тут же начали слушать. «Ученики Хаффлпафф надежные и верные. Мы не болтаем по пустякам, но поддержим вас в трудной ситуации. Поскольку наш герб барсук, мы будем защищать себя, наших друзей и семьи от кого бы то ни было. Нас не пугает никто. Ах, да, вход в гостиную Хаффлпафф скрывается в куче больших бочек в укромном уголке по правой стороне коридора, ведущего на кухню. Постучите по второй бочке снизу в середине второго ряда в ритме Хельги Хаффлпафф, и крышка распахнется. Только на нашем факультете имеется средство для предотвращения проникновения в гостиную потенциальных нарушителей. Если постучать по неправильной крышке, или неправильным будет ритм, нарушитель получит приличную порцию уксуса, которая брызнет ему в лицо. Поэтому первую неделю я прошу вас ходить только со старшекурсниками и не бояться попросить помощи. Вот наша гостиная. Как видите, это круглая, простая комната с низким потолком. В ней всегда чувствуется присутствие солнечного света, а из круглых окошек открывается вид на колышущуюся траву и одуванчики, но это вы увидите завтра. Вы будете спать с комфортом. В наших спальнях мы защищены от бури и спокойно можем отдохнуть. Мы никогда не нарушаем ночное спокойствие, как иногда делают ученики в некоторых башнях. Поэтому не выходите по ночам, не тревожьте своих соседей. И их отправили спать. Комната Гарри досталась вместе с русоволосым парнишкой по имени Эрни. В спальне стояло только две кровати, был удобный шкаф, выход в душевые, по одной на две комнаты, разделенные перегородкой из стекла, с разными входами. Кровати были необычно мягкие и при этом удобные. Постели уже были постелены. Мальчишки оказались слишком утомлены, чтобы еще о чем-то разговаривать, поэтому молча натянули свои пижамы и забрались на кровати. И Гарри заснул. Едва голова коснулась подушки. Наверное, странный сон, приснившийся Гарри, объяснялся тем, что он слишком много съел. Во сне он расхаживал в тюрбане профессора Кверрелла, а тюрбан беседовал с ним, убеждая его, что он должен перейти на факультет Слизерин, поскольку так ему предначертано судьбой. Гарри категорично заявил тюрбану, что он ни за что не перейдет в Слизерин. Тюрбан становился все тяжелее и тяжелее, и Гарри пытался его снять, а тот сжимался, больно сдавливая голову. Рядом стоял почему-то Гойл и смеялся над тщетностью предпринимаемых Гарри попыток. А затем Малфой превратился в крючконосого преподавателя по фамилии Снейп, который хохотал громким леденящим смехом. Потом ярко вспыхнул зеленый свет, и Гарри проснулся, обливаясь потом и содрогаясь. Гарри перевернулся на другой бок и снова заснул. А когда проснулся следующим утром, он даже не мог вспомнить, что ему приснилось. Часть 14. Я довольно слушал рассказ Гарри о том, как ему удалось обжиться на факультете. Несмотря на то, что он продолжил общение, хоть и редкое, с Драко и Роном, на факультете он неплохо подружился с Эрни и Джастином, а еще с Ханной, которая помогала ему в гербологии. Гарри взахлеб рассказывал о Хогвартсе. Говорил о том, какой замок огромный, как интересно его исследовать. И как на уроках бывает скучно. Вот тут я подался вперед, вслушиваясь в рассказ. А Гарри смутился. «Понимаешь, я напрочь забыл про то, что я сам себе сделал палочку», признался парень, смущенно смотря в пол. И на трансфигурации превратил спички в медные иголки при помощи рук. МакГонагалл поверила, но долго спрашивала, как это у меня получается. Я объяснил, а она сказала, что я очень сильный волшебник. Я чуть с ней не поругался, пока доказывал обратное. Возмутился Гарри. Доказал. Ну, почти. Дальше он подробно рассказал об остальных профессорах, которые к такому таланту отнеслись снисходительно благожелательно. Рассказал, как Эрни и Джастин уговорили его помогать им учиться без палочковой магии. Им интересно, правда. Заверял он меня. Мы собираемся вечером в гостиной, я объясняю, что и как я делаю. А недавно у Джастина даже получилось спичку в иголку деревянную превратить. Да я не против. Хотите, занимайтесь. И им полезно, и ораторское искусство поставишь себе. Я пожал плечами, а потом вдруг поинтересовался. А что профессор Снейп и Дамблдор? А что с ними? А, вспомнил кое-что. Профессор Снейп почему-то, смотря на меня, бледнеет и отворачивается, и кулаки сжимает. Почему? Ты похож на свою маму, а они с ней дружили в Хогвартсе, насколько я знаю, я пожал плечами. А, Гарри пригладил рыжие вихры, сверкнув глазами и улыбнулся. Я не смог сдержать ответной улыбки. «А чем ты занимаешься?» Вдруг спросил он меня. Я тихо рассмеялся, потом указал на полки с книгами про руны. Я ими увлекся, очень даже сильно, как-то совсем неожиданно для себя. Руны для меня в магическом плане были как макраме. Исплетенный узор имел те или иные функции. Пока я тренировался на чем-то простеньком, вроде укрепления материалов, руны мне были интересны еще и в медицине. Я создавал трупы, потом наносил на них руны и тестировал. Мне даже казалось, что я превращаюсь в ученого-маньяка, типа Орочимару или Майви. Брезгливость давно уже мне была не спутницей. Руны. Гарри с интересом на них посмотрел. Да, руны и пособия для второго курса, а также составление планов на учебу вашу. Постоянно приходится списываться с профессором Дамблдором. Я действительно вел с ним активную переписку. И пока был всем доволен. Гад Дамблдор или нет, но мужик он умный и говорить умеет. Гарри наслаждался этими мини-каникулами в пару дней, вернувшись к прежнему режиму, и тренировками с Бакином, и японской кухней, к которой он пристрастился, пока жил со мной, и просто совместными вечерами. Я даже дал Гарри начальную рунную базу знаний, но пришлось возвращаться, а я засел за подарок Гарри на Рождество, Бакин-артефакт. Для начала пришлось подбирать материал. Остановился на гибриде ивы и дуба, соединить эти два растения в воображении было не так уж и сложно. Самое интересное началось позже. Я думал сделать Бакин артефактом, и для этого решил, что сделаю его составным до тех пор, пока не соберу окончательно. Вначале я делал части Бакина меньше, и по отдельности друг от друга, и вырезал впадины руны. Они укрепляли дерево, легче должны были проводить магию, защитить от разрушения, царапин и прочего. В итоге внутренние части Бакина были покрыты сплошь магическим узором из нитей энергии. Помимо вышеперечисленного я добавил смягчение удара при соприкосновении с кожей или другими частями тела человека. Пришлось повозиться, составляя ненарушающую основу цепочку рун. И на десерт вписал руны, которые не позволяли кому-либо кроме Гарри касаться Бакина, иначе последствия, в зависимости от того, кто брал, взрослый маг или ребенок, могли быть как опасными, так и шутливыми. У парней, мальчиков, тех, кто помладше, на пару минут появлялась иллюзия бороды, а потом волосы меняли цвет. А вот если схватит вещь учителя, то тут могло и Риацу шарахнуть, который я дерево под завязку напитал и проклясть чем-то вроде путей разрушения первого десятка. В общем, мой первый артефакт я делал долго, кропотливо, выбросил и развеял, наверное, штук 40 неудавшихся образцов. Потом пропитал начинку в крови Гарри. Как только я научился создавать чары стазиса, Гарри исправно раз в неделю сдавал мне колбу с кровью. Дальше дело было за малым. Я создал внешний слой Бакина в виде тонких пластинок, но руны на них сделал выпуклыми, и таким образом сложил артефакт, как пазлы, склеив силой. Написал инструкцию и упаковал. Помимо этого меня кое-что еще заинтересовало. В доме Поттеров я подобрал серебристую тряпку, про которую напрочь забыл, вспомнив только к этому Рождеству. Да, это была мантия-невидимка. И вот тут я подзавис. Получается, у Поттеров на момент нападения она была, и ее никто не отдавал на хранение. Следовательно, никто их без такой защиты не оставлял, и Дамблдор подобрал мантию там же. Так какого, прошу прощения, они ей не воспользовались. Я вздохнул. У них была мантия, способная скрыть от смерти. От смерти. Я подхватил мантию, накинул ту на одного из овощей, человека без половых признаков, которые я создавал, и без мозга, но живых. Накинув, я отошел, и запустил авады в него, целясь в мантию, и с изумлением наблюдал, как энергия, долетев до ткани, растеклась по той, как вода, потом стекла вниз и, не долетев до пола, исчезла, впиталась. Я шокированно подскочил к ней. Даже в духовном мире это была мантия, но так закачанная под завязку энергией, что проявилась в реальном мире. Тут не было изначального вещества, мантия была только из энергии, но при этом составлена так, что вся излучаемая энергия находилась внутри мантии. Я только присвистнуть мог, но в подарок все же упаковал. Вместе с тем рыжим полосатым котом-игрушкой. На Рождество я собирался забрать Гарри к себе. И я надеюсь, что этот праздник будет замечательным. Часть 15. Я довольно поправил шарфы, прищурившись, посмотрел наверх. Снежинки падали вниз, окутывая все вокруг белым пухом. Я, тепло одетый, шел к замку. Так как я жил в Хагсмиде, то договорился с директором Дамблдором, что заберу Гарри прямо из Хогвартса. Так как ни каминной сети, ни трансгрессии у меня не было, я добирался по старинке, пешком. Шел я не слишком торопясь. Погода была замечательная, и я шел, наслаждаясь тихим снегопадом, довольно прищурившись. Снег падал крупными белыми хлопьями, ветра не было, погода была просто замечательная. Невольно у меня снегопад начал ассоциироваться с падающими перьями. Я подошел к воротам замка почти в полдень. Аргус Филч, смотритель, который меня встретил, меня заинтересовал. Сколько ему? Я спрашивал об этом Дамблдора, и тот с готовностью ответил, ему всего 40 лет. Так почему он выглядит? Так, интересно, ох как интересно. Я вежливо раскланялся с ним, очистил Риацу одежду, разобрал грязь и снег в энергию и тихонько его низко убрал изначальное. Был обед, в честь субботы, раньше положенного, хотя я так и не принял эту причину, я шел достаточно быстро и в итоге оказался перед дверьми в большой зал. Мимо прошла группа гриффиндорцев, окинув меня недоуменным взглядом. Еще бы, азиаты тут непривычны. Я все так же скользя вошел в зал. Хоть какие-то умения я вытащил из Академии Синигами, бесшумное передвижение. Гарри я отыскал глазами, тот что-то с жаром доказывал светловолосому мальчику. На меня стали оборачиваться, и ко мне подошла женщина, несколько приземистая и тучная, в потрепанной одежде. «Мистер Ямада, я полагаю». «Да, простите». «Поманаспрут, декан Хафлпафа», она улыбнулась. Я поклонился. «Рад встрече, Спрутсан, Гарри». Декан повернулась, позвала моего воспитанника и, дождавшись, когда тот обернется, отошла от нас. Гарри тут же вскочил, поманил за собой кого-то, из-за стола поднялось еще трое человек. «Привет, Харасан, и я рад тебя видеть, Гарри», тот кивнул и повернулся к ребятам. «Это Ханна, светловолосая девочка исполнила Книксон в ответ на мой поклон. Джастин, снова поклон. Эрни, я снова поклонился. Рад встрече с друзьями моего воспитанника», сказал я, обращаясь сразу ко всем. Дети смущенно покивали и немного отошли. Я протянул Гарри руку и улыбнулся, направляясь после прощания с детьми в сторону выхода. На нас оборачивались, до меня донесся смех старшекурсниц. Рождество прошло весело. Мы слетали в Японию, и хотя там не было такого уж размаха, но мы просто походили по интересным местам, Гарри немного подтянул японский. Провели время весело и с пользой. Дома же я помог Гарри выучить домашние задания. Мы разбирались вместе, раскладывая все по полочкам. Зельеварение Гарри очень любил, хотя и обижался на Снейпа. Ничего не хочу сказать, сам я с ним не знаком, но и уважения у меня к нему пока не было. Судя по тому, что я перечитал про зельеварение, оно было примерно таким. На основу, которая усиливает изначальные свойства всех ингредиентов, соответственно, закладывались ингредиенты с одинаковыми свойствами. Допустим, нужно было сварить сонное зелье. Сок мака и белладонна, которые тут использовались, имели именно этот эффект. А то, что закладывалось после этих двух трав, должно было уничтожить яды от белладонны, так как эта штука была очень ядовитой. Помимо этого были еще нюансы. Вообще, их было три: лунный календарь, который влиял на соединение ингредиентов, точнее, возможность этого, вливание энергии в зелье и помешивание. Ну, я объясню. Например, у магов есть такая штука, как сушеные стебли розы, которая росла только третьего месяца от момента, когда проклюнулся росток, при этом они всегда подписывались, в какую фазу луны они росли больше всего. В этом стебле содержалось два эффекта, бодрящее и слабительное. Так вот, в растущую луну стебли розы приобретали слабительный эффект с небольшой дозой бодрящего, можно использовать в одном из зелий, убирая эффект сна от других ингредиентов, которые там скапливались. В полную луну, соответственно, только слабительный эффект, в стареющую эффект слабительного резко ослабевал и проявлялся бодрящий. В новолуние, только под звездами, Роза росла медленно, но тогда она за пару часов становилась жутко токсичной и использовалась у едоделов. И, конечно, из-за этого нельзя было мешать. Допустим, какао-бобы со стеблем розы, выросшие в растущую фазу луны, если варишь бодрящие. Вот такая штука. С вливанием силы тоже не все так просто. Некоторые из ингредиентов могли загореться, вторые замерзнуть, стухнуть, приобрести другие свойства. Все зависит от магических ингредиентов, которые в обязательном порядке реагировали на магию, почему многие мастера зельеварения, прежде чем изобрести зелье, замарывают груду бумаги, вычисляя пропорции, и только потом экспериментируя. Ну, и помешивание. Они были тесно связаны с вливанием силы, ведь маги используют ее всегда, вне зависимости от того, дышат они или заклинание произносит, кровь-то течет. И поэтому-то использовались, во-первых, разные материалы для проведения магии в зелье, а во-вторых, помешивание в разные стороны в некоторых случаях помогало либо выветрить часть магии, либо добавить, загустить или разжижить зелье, усилить эффект или, наоборот, ослабить. Вот такие вот дела, это зельеварение. Сложное, но безумно интересное. На Рождество я подарил Гарри, как и собирался, мантию-невидимку и рисунок Сумие. Нарисовал ворона в бамбуке, я еще во время содержания больницы выучился подобному, чтобы хоть как-то украсить серые стены. Гарри я тоже учил подобному, развивая кисти рук, только он рисовал всеми красками. Так что его друзьям, а их у него оказалось много, мы вместе рисовали именно рисунки. Их потребовалось 8. После Рождества мы на каникулах провели несколько ритуалов на точке силы. Запретный лес при Хогвартсе, место, конечно, опасное, но я достаточно прочитал литературы, чтобы понимать, для чего ритуалы важны и необходимы. Хотя бы ритуалы благодарения. В отличие от многих чистокровных, я, проникая духом в министерство в отдел тайн, а точнее, в его архив, наткнулся на старые летописи и, скопировав их, приносил домой по частям и переводил. Ритуальные слова – лишь дань уважению самих людей. Молитвы, заговоры и прочее, не имеют реальной силы, если человек или любое существо, произнося их, не желает их исполнения. Маглам, может, и надо обличать желание в слова, магам же подобное без надобности. Магия читает в наших душах то, что желает. К слову сказать, если магия и была разумна, то никогда никаких ее обличий не было зафиксировано. Или она не входила в наш мир, невольно его поддерживая, или она разумна не так, как себе представляют разум люди. Но к ней вполне можно обратиться и ее стоит уважать. А ритуалы, это не просто так. Магия разлита в воздухе, но волшебники втягивают в себя только сырую магию. Остаточная магия от заклинаний и заклятий должна просто так в воздухе лет 10 провисеть, чтобы очиститься, а до этого времени ей пользоваться нельзя. Только специальные артефакты-накопители фильтруют остаточную магию, превращая ее в сырую. Так вот, ритуалы благодарения магии – это не шутки. В этот момент волшебник подпитывается сырой магией, смешивая ее с личной, которую он сам вырабатывает. Одновременно происходит несколько вещей. Все проклятия, сглазы, печати и откаты – это все появляется внутри мага. Более того, так как магия течет по крови, то все перечисленное тоже проникает в кровь, и тогда начинает воздействовать на тело. Прокляли тебя, скажем, щекочущим заклинанием, магия проклинающего проникла в тебя, притеснилась к коже и начала щекотать нервы, причем, в прямом смысле. А после прекращения движения, частицы-то никуда не делись, и несмотря на то, что они в тебе, ты ими пользоваться не можешь, а в крови человека – всегда строгое количество магии, такое, насколько он себя раскачал. А вот ритуалы вымывают все чужое из крови, да еще и от себя оставляют чистую силу, которая, кстати, как лейкоциты, будет защищать и уничтожать чужую силу. Даже пример приведу. Вот шарахнули тебя круция. Чужая магия в тело проникла и стала, в прямом смысле, сжигать нервы. Сами они маленькие, ожогов не видно. Но, сделав свое дело, частицы остались в теле мага. И так повторяется год за годом. Маг в плане магическом над собой не работает, нервы только лечит, чтобы те восстанавливались, а чужой магии в крови все больше и больше, а своей магии все меньше и меньше. И маг, хоть и чувствует, что внутри него магия-то в нормальном объеме, так сказать, пользоваться не может. и начинает думать, где это меня магия наказала или маги прокляли, а не где. Потому как сам виноват. С чистокровными или, хотя бы, живущими в магическом мире, проще, тут через шаг источники слабые с сырой магией. И та, проникая в человека, вгрызается в чужие куски магии, превращая их в магию носителя. С чистокровными еще легче, у них напрямую идет подпитка от родового минора. Ну, и с Хогвартсом все замечательно, там вообще, самая сильная точка силы во всей Шотландии. Но этого мало. Количество силы, которую может впитать в себя маг без тренировок, очень мало. У чистокровных больше, но и этого не хватает. А бывают и такие проклятия, которые и сами не разрушатся, пока их качественно не помыть волшебной силой, да не один раз, как кусок грязи на ткани, а то и на всем человеке, такое не отмыть. И вот тут нам помогают ритуалы. Они вызывают узконаправленный поток силы, который, словно струей воды, смывает все, чего не должно быть на человеке. Признаться, я до большинства этих вещей доходил сам, наблюдая за магами, за тем, как они живут. Просматривал, сравнивал с текстами из отдела тайны, выводил свою теорию. И я даже думаю, что теперь знаю, кто на самом деле является грязнокровками. Так или иначе, но на Йоль мы оказались в запретном лесу, почти в самом его центре. Примечание к части. Видение, способность Хара из первой части, при помощи Риацу приближать визуализацию предмета так, чтобы видеть его на энергетическом уровне. Часть 16. Йоль я с улыбкой встретил вместе с Гарри. Мы украсили дом, я создал ползущие растения, наложив на них несколько чар, чтобы те не вяли. Плющ, с которым я немного перемешал вьюн, заставив тот цвести. Падубом украсили часть столбов, благо, в японской архитектуре с этим проблем не было. Мы заранее выбирали йольское дерево, елку украшали йольское полено, а еще пытались отлить свечи из восковницы, свечной ягоды. Это растение известно тем, что на его листьях образуется растительный воск, который можно добавить в воск пчелиный или парафин при изготовлении свечей. Свечи из восковницы приносят в дом удачу, как я узнал, и мы с Гарри загорелись идеей их сделать. После, наверное, сотни попыток, у нас вышло. В дни Йоля ими украшают стол. Обычно ставятся две свечи, свеча хозяина и хозяйки дома, жреца и жрицы священного очага. Но, увы, нас было только двое, так что и свечей сделали просто одну очень яркую. Правда, коптила она жутко. Такими свечами украшают алтарь на йольский шабаш. Свечи, ароматизированные маслами, кружка гвоздичного глинтвейна, вот домашнее йольское волшебство, которое мы испытывали. И ритуал на Йоль. Мы провели его в запретном лесу. Сам ритуал был прост. Это дары магии, вызов ее, который происходил во время сжигания полена и даров. Если честно, по ощущениям это было похоже на мои ночи безумия. Тоже эйфория, которая заставляет ощущать себя всем. Мы с Гарри чувствовали себя неожиданно чистыми. Гарри и сам признался, что чувствует необычную легкость. Домой мы вернулись под утро, замерзшие, но довольные. И еще дня три отмечали вместе, играли в игры, поедали вкусности, сходили на небольшой карнавал в Хаксмиде. В общем, повеселились на полную. Гарри пришли подарки, незначительные сладости от знакомых, открытки. Неожиданно обнаружили хрустальный шар с музыкальной темой, правда, только одной, от Малфеев, а от Невилла, книгу по целительству. На мою приподнятую бровь Гарри сознался, что хочет стать целителем, на что я кивнул. Ну, вот и хорошо. Гермиона, что странно, прислала шапку и шарф. А мне неожиданно пришел подарок от Альбуса, а липоватая шапка красного цвета в зеленых елочках и коробка мармеладок. Никакой магии. От слова совсем. Я усмехнулся, лично я послал директору Хогвартса бутылку хорошего вина и магловских современных шоколадок, вроде Марса. Оставшиеся дни мы с Гарри катались на лыжах, слепили огромную снежную крепость во дворе, занимались на бакинах. Гарри делал большие успехи, и я всерьез задумался о подарке. Я прожил в Руконгае достаточно долгое время, и сразу скажу, он сильно отличался от обычной Японии. Не было самураев, не было даймё и прочих сословий. Все это заменялось готеем. Фактически, готей был правящей верхушкой, в которой уже позже образовались кланы. Тем не менее, в 15 лет в Руконгае мальчик становился полностью совершеннолетним. Гарри до его 15-летия оставалось 4 года, но я уже начал думать о том, чтобы ему подарить, так сказать, и уже решил. В итоге Гарри, радостный и отдохнувший, вернулся в Хогвартс. Я остался дома, дорабатывая свои программы на все 7 курсов. Зима прошла, наступила весна, и вот, в самом конце обучения, мне посреди ночи в окно задолбилась сова. Естественно, я тут же подскочил. У совы была записка. Я вздохнул, похоже, канон все-таки и тут нас нашел. Гарри таки победил Кривилла и благополучно впал в полукому. Меня позвал Дамблдор для того, чтобы я осмотрел своего приемного сына. Так и было написано. Я быстро оделся, практически вылетая из дома, было в этом и волнение за Гарри. При помощи Сюнпа я добрался до Хогвартса за минуту. Взлетел, а как это еще назвать? По лестницам к больничному крылу. Там было несколько темно, но несколько свечей горело у одной из кроватей, рядом с которой было еще 2 за ширмами. На кровати лежал Гарри, переодетый в больничную пижаму и неподвижный. Альбус обнаружился там же, как и мужчина, в котором я признал, по всей вероятности, Снейпа, черный глухой наряд, сальные волосы, мрачный взгляд. «Ох, Ханатора, вы весьма быстро. Доброй ночи, Альбус. Этот мальчишка здесь», — раздраженно отрезал мужчина. «Теперь я был уверен, что это Снейп, этот сын Поттеров. Попрошу вас», — холодно я оборвал мужчину. «Его воспитывал я, и то, что вы сказали, прямое оскорбление мне лично. Это мой сын. Говорите тогда уж сын Ямада». Я подошел к кровати, на которой лежал Гарри, лицо его было бледным и почти серым, даже рыжие кудряшки, кажется, посерели. Глаза закрыты, губы побелели и сжаты в полоску. Я наклонился, потом освободил руки. «Альбус-сан, мне понадобится таз и вода». Через моего воспитанника прошла весьма сильная чужая магия и осела на нем, придется вымывать. Иначе его состояние может и на неделе затянуться. «Вы мните себя умнее всех здесь», — прошипел Снейп. «И чего он на меня взъелся? Он же видит меня в первый раз». Я резко выпустил отрицательную энергию, Снейп смешался, да и директор как-то взглянул на меня странно. «Возможно, профессор Снейп». Я наклонился над Гарри. Забирать чужие частицы было монотонно и муторно, работать с большой площадью я не мог, да и периодически отвлекался, чтобы влить в Гарри нейтральные духовные частицы, его магия их легко переваривала, или чтобы слить в воду лишнее. Закончил я через полчаса. Потом сел и потряс Поттера за плечо. «Гарри, проснись». Веки у него дрогнули и приподнялись. Зеленые глаза мутно обвели зал. «Хра, да, я здесь». Я улыбнулся. «Ну, с лавоками, обошлось. Примечание к части. Я немножко отдохнул и вернулся. Дальше писать будет легче. Все же самый тяжкий первый год я преодолел. Всем здравствуйте, с прошедшими праздниками и всем новых сил. Часть 17. Хра. Да, Гарри, это я». Я легко улыбнулся. Потом покачал головой. Мог бы и написать, что вляпался в приключение, я постарался бы помочь. «Прости». Гарри чуть улыбнулся, а потом распахнул глаза. «А камень? Где камень? Лежать!» Строго отрезал я, надавив Гарри на грудь. Тот покорно лег, а к нам подошел директор. «Не волнуйся, Гарри. Камень в безопасности». Он остановился около кровати, чуть покачиваясь с пятки на носок. Я мельком оглянулся, Снейп уже ушел. Потрескивали свечи, пламя неровно отражалось на стенах с лепниной и в витражных окнах. Дамблдор вздохнул. «Гарри, я оставлю тебя с твоим опекуном. Отдыхай. Я загляну утром». И он, шелестя своей яркой мантией, удалился. Я посмотрел ему вслед и вздохнул, поворачиваясь к Поттеру. «Рассказывай, как ты докатился до этого», — я указал вокруг себя. «Хра». Гарри нервно сжал одеяло. «Прости, это я. Так, ну-ка, успокойся». Я улыбнулся. «Я тебя не ругаю, но узнать, что происходит, хочу. Поэтому, расскажи, пожалуйста». «Хорошо». Гарри несмело улыбнулся и вздохнул. Началось все еще на праздничном пиру, когда Дамблдор объявил о запретном коридоре. Я этим тогда не заинтересовался, но потом случайно услышал разговор в библиотеке Майкла Корнера и мадам Пинс. Он просил книги о редких опасных животных, а я как раз взял ту почитать, интересно же. Гарри вздохнул. «Да, помню, мы с ним заболели редкими вредителями и их выведением. Я решил дать ему книгу. Он мне рассказал, что ему старшекурсники рассказали, что на 3-м этаже в запретном коридоре сидит настоящий Цербер». Гарри привстал, но я уложил его и обратил внимание на его руки. Те были в длинных царапинах. Майкл и я немного сдружились, он и Эрни с Джастином начали собираться в библиотеке и делали домашние задания. Потом я втянул сюда Рона, а Эрни, Драка. Погоди-ка, я удивленно уставился на парня. Хочешь сказать, что гриффиндорец и слизеринец сидели вместе и не пытались подраться? А они пытались, хихикнул Гарри. Но мы их успели разнять. А в последнее время они даже начали в шахматы играть вместе. Я не удержался и рассмеялся. Гарри, чудик, ты хоть знаешь, что тебе удалось то, что не могли сделать все директора Хогвартса, начиная с основателей, объединить все 4 факультета и помирить слизеринца и гриффиндорца? Гарри зарделся, а я заулыбался. Ладно, вашу команду я понял. Не совсем. С нами еще Парвати, Ханна и Гермиона. Точнее, они отдельно, но домашние задания мы делаем вместе. Девочки Гермионе косы плели. Я вздохнул. Ничего себе, канон разбежался. Ладно, мы отошли от темы. Рассказывай дальше. Мы изучили все вместе церберов и узнали, что те опасны, когда вырастают, а маленькие засыпают, если им сыграть мелодию. Мы хотели приручить цербера, чтобы набрать его слюны. Гарри смущенно потупил взгляд. Мне очень нравится зельеварение, и они дорогие, да и ребята тоже хотели что-то такое иметь. Мы стали его подкармливать, Эрни, оказывается, умеет играть на флейте, а Хагрид на Рождество, точнее, после него, мне вырезал что-то похожее. Мы подкармливали пса и привязались к пушку, да и он к нам привык. По крайней мере, не нападал. Чудаки, вы же могли пострадать. Мы ходили все вместе и даже разобрали стратегию. Вскинулся Гарри. Эрни играл на флейте. Я открывал дверь. Майкл Левиасой заносил покушать Церберу. Джастин стоял так, чтобы быстро запечатать дверь, а Драко знает какое-то заклинание, которое притягивает человека к колдующему. А Рон стоял у двери, чтобы успеть ее захлопнуть, если что-то пойдет не так. Неплохо. Устало пробормотал я. И все же был риск. Среди вас должен был быть врач или кто-то, кто поможет отнести раненых. Могли бы девочек привлечь на подстраховку. Гарри потупил взгляд, но я махнул рукой. Продолжай. Потом Рон сказал, что его братья-близнецы вызнали, что Квирелл часто там ошивается и удивлялись, зачем ему там торчать. Я при помощи мантии начал следить за ним. Гарри несмело улыбнулся. А как на уроках не засыпал? Рассмеялся я. Майкл откуда-то бодрящее доставал, говорит, что его много в их гостиной. Многие ведь учатся или зачитываются допоздна. Так вот, я начал следить за ним, а потом услышал, как Квирелл говорит с кем-то в коридоре и требует поскорее достать философский камень. Естественно, мы перепугались, хотели рассказать директору, но он уехал на следующий день. Флитвик тоже, профессор с ней ушел за ингредиентами, а МакГонагалл нам не поверила. Я хотел послать тебе сову, но Букля крыло сломала, а герцог Драко улетел к нему домой. И вы в одиночку сунулись за преподавателем. Я стукнул себя по лицу. Не совсем. Гермиона начала караулить Дамблдора около его кабинета, Ханна, у входа. Мы подружились с Филчем, он нормальный, если мы не мусорим и не притаскиваем грязь, поэтому мы помогаем ему, Тергея я уже выучил. Парвати у учительской. А мы, мальчишки, да, пошли. Гарри перевел дух. Пушок нас пропустил. Мы спрыгнули в люк в полу, приземлились на дьявольские силки, Драко остался наверху, у него с пушком лучше всего получилось ладить, и остался там, чтобы создать веревку. Мы прошли сквозь силки, пришлось создать сильный люмус. Потом мы попали в комнату с ключами. Алахомора на двери не сработала, акция на ключе, тоже. Рон неплохо летает, а там стояла метла и мы смогли поймать ключ. Я уходил последним, поэтому руки перецарапал. Я взял кисти мальчика в руки, начиная те лечить. Гарри вздохнул. Дальше были шахматы. Мы две передвинули Левиасой. Если все вместе на одну, то она сдвигалась. Пробежали чудом. Майкла задела булава, он из-за этого не мог больше бежать. Мы пронесли его через комнату с троллем, а потом Эрни и Джастин решили головоломку с зельями. Мы удивились, что зелья полные, и решили, что та всегда полна зелья, иначе бутылочка была бы пуста. Я улыбнулся. Головастый же парнишка. Я и Рон решили пойти дальше. Эрни решил, что вернется обратно, а Джастин остался с Майклом, у него мазь от ушибов была, он на лестнице упал недавно. Вначале выпил и шагнул Рон, через пару минут смог пройти и я, а там перед зеркалом был Квиреллу. Рон спрятался, чтобы мне помочь в нужный момент. Помог. Еще как. Так вот, я подошел. Гарри пересказал эту эпичную битву. Как Рон вылетел сбоку, когда Квиреллу схватил Гарри, успев послать Пертификус, пока тот не успел отпустить паренька, как они по-могловски отобрали у мужчины палочку, которую тот вытащил, сказал, что попинали ногами. А потом Гарри потерял сознание, видимо, сказался стресс. И вот, он тут. Я погладил Гарри по голове. Вы молодцы, ребята. Но, Гарри, помни, что проблемы должны решать взрослые, а не дети. Вы должны жить счастливыми, играть в игры, учиться, заниматься друг с другом, а не злобных волшебников побеждать. Обещай, что в следующий раз попросишь меня о помощи. Обещаю. Тогда отдыхай. Заслужил. Как похвалу, так и надраные уши, я сказал это не осуждающе. Гарри улыбнулся. Часть 18. Примечание к части. Я пишу небольшие главы, уж простите. Это был лучший вечер в жизни Гарри, лучше, чем выигрыш в квиддич, лучше, чем Рождество или победа над Квиреллом. Он никогда, никогда не забудет этот вечер. Гарри совершенно забыл про результаты экзаменов, но они все же пришли. Гарри волновался, но он, как и остальные ребята из их компании, получил хорошие оценки. Гермиона, естественно, была первой на курсе. Даже Невилл прошел, его хорошая отметка по гербологии компенсировала неудовлетворительную по зельям. И вот, их шкафы оказались пусты, сундуки сложены, всем ученикам были вручены записки с предупреждением не колдовать на каникулах, Хагрид усадил их в лодочки и перевез через озеро. Но Гарри не погрузился в поезд. В чем дело, Гарри? Рон скосил глаза на Малфея, они стояли рядом, ждали возможность устроить партию. Эрни зевал, Майкл затаскивал сундук в вагон. Я живу в Хагсмиде, Рон. Так что мы встретимся только на платформе 1 сентября. Гарри улыбнулся, поворачиваясь и смотря на Ханнатора. Рон потупил взгляд. Он не знал, как относиться к этому мужчине. А Гарри улыбался и всегда приветствовал его, как будто этот человек, его старший друг. Сейчас Ханнатор был одет в костюм, похожий на военный мундир. Гарри показывал ему книжки с военными. Японец выглядел равнодушно расслабленно. Он терпеливо ждал, совсем легонько улыбаясь. «Гарри, поезд скоро отправится». «А, хорошо». Гарри пожал друзьям руки, помахал рукой и повернулся. На его лице играла яркая улыбка. Лето летело вперед стремительно и неумолимо. Вышла скандальная статья в «Пророке» от Риты, которая обвиняла Дамблдора в том, что тот отказал вместе Гилдерею Локхарту как преподавателю ЗАТИ. «Меня это не особо расстроило. Вместе с Гарри мы первый месяц занимались домашкой, ЗАТИ, чары, трансфигурация и все остальные. Помимо этого я прогнал его практически по курсу начальной колдомедицины, я собирался преподавать ее всем курсам в обязательном порядке. Приближался день рождения Гарри, который мы с ним вместе провели в парках развлечений, Гарри не стал никого приглашать, хотя почему, я так и не понял. На подарки только ответил благодарностью. Да и подарки были, шоколадки, книга, пара писем, да вредноскоп, от Майкла Коннера. Стоит присмотреться к нему. Драко еще прислал слабое кольцо-амулет, которое работало как часы, меняло раз в час цвет. Безделушка, на самом деле, но Гарри нравилось. В середине августа меня вызвал Дамблдор. Я давно задумался, в Домбегада или нет я попал. Но пока мир больше напоминал оригинал мамы Ро, Дамблдор не давил мне на мозги высшим благом, зельями и чарами, хотя я первые разы чай и сласти проверял досконально. МакГонагалл была сухенькой и строгой женщиной, тем не менее, восхищающейся квиддичем. С ней я особо тесно не пообщался. Времени не было особо, перекинулся я с ней только парой слов, как с деканом Гриффиндора, о здоровье Гарри да о том, как я его буду приводить 1 сентября.